сексуальная энергия и ее связь с богатством. В чем разница между мужской и женской денежной энергией? В том, что мужчины по природе своей – достигаторы. Мужчине, чтобы получить желаемое, необходимо напрячься, поставить четкое намерение, определить цель и двигаться к ней шаг за шагом, постоянно преодолевая препятствия. Такова их природа, такова их суть. Женщины – другие. Они излучают и притягивают. Женщине, чтобы получить желаемое, необходимо наоборот – расслабиться и довериться миру, разрешить себе принимать, позволить себе впустить в свою жизнь все то, чего она желает. Если мужчина добьется большего через активные действия, то женщина только через расслабление и принятие. Однако это не значит, что вам нужно лечь на диванчик и весь день отдыхать. Я принимаю, где же мои миллионы? Или ходить каждый день по спа и ждать, когда же на вас свалится богатство или прибыльный бизнес, такой, чтобы ничего не надо было делать. Это работает не совсем так. Ведь в каждом из нас есть и мужское, и женское, инь и янь. Мужчинам тоже не нужно хватать друг друга за горло или идти вперед по головам, лишь бы достичь целей. Это крайности. Нужно работать с внутренним состоянием, с теми энергиями, которые вы транслируете. В нас есть и мужское, и женское, и мы можем пользоваться и тем, и другим. Что делать мужчине, чтобы добиться успеха? Во-первых, правильно ставить намерения и действовать в физическом мире, предпринимать конкретные шаги по направлению к своей цели. Во-вторых, мужчинам стоит работать над своим телом, проводить через него больше свободной энергии. В-третьих, важно понимать, что для мужчин деньги — это атрибут цели. Их нельзя хотеть просто ради какой-то конкретной суммы на счете. Они должны стать средством достижения цели. А как быть женщине? Если женщина напряжена, как мужчина, если она вибрирует стрессом, страхом, завышенной важностью, то чаще всего не получает желаемого или получает, прилагая при этом очень большие усилия. Наверняка вы знаете таких женщин-достигаторов, видели их. Они больше похожи энергетически на мужчин. Они очень сильные, мощные, волевые. Они могут получать результат, но только через преодоление, через борьбу, через выгорание. Женщина, которая напряжена, в которой больше мужской энергии, которая транслирует мужскую энергию, непривлекательна. Она зажата изнутри, она перегорает. Она опустошает себя в энергетическом плане. Поэтому женщинам-достигаторам сложно в отношениях. Чаще всего они одиноки или им очень сложно встретить мужчину, как они говорят, своего уровня. Часто такие женщины не живут по ощущениям, потому что их ум занят другим, что и как сделать, какую стратегию или тактику выбрать. Это забирает у нее всю энергию, она сама себя уничтожает. А есть этакие девочки-бабочки, они что-то такое делают и оп, миллион. Поэтому помните, что как только вы расслабляетесь, ваша энергия начинает свободно циркулировать в теле. И именно такое состояние привлекает к вам деньги, то есть буквально притягивает денежные потоки в вашу жизнь. И кроме того, восхищенные взгляды мужчин, внимание, комплименты, подарки. Но не скатывайтесь в крайности, а играйте мужским и женским, работайте со своим состоянием.